Глава 19. Майор Родригес. «Нет, вы представляете, что вы наделали?» Закатив глаза, трагическим голосом произнес МакГрегор. «Вы и ваши люди нарушили нашу договоренность, и теперь единственно возможный вариант мягкого урегулирования стоящих перед нами проблем под угрозой. И теперь мне необходимо время для того, чтобы разобраться в сложившейся ситуации и принять единственно верное решение». «Слизняк». Стараясь удерживать на лице нейтральное выражение, подумал Рамон. «И от этого человека зависит будущее конфедерации?» «Извините, господин председатель». Генерал Харитонов навалился грудью на стол и уставился в глаза МакГрегору. «Я что-то не совсем понял. Что за причины мешают вам сдержать данное мне слово? И что такого наделали мои люди?» Председатель высшего исполнительного органа Земной конфедерации, Генеральной ассамблеи присоединившихся систем, всплеснул руками, захлопал ресницами и посмотрел на собеседника так, как будто перед ним сидел трехлетний мальчишка. «Господин генерал, осмелюсь напомнить вам, что не далее, чем трое суток назад ваши мутанты...» «Модификанты», — поморщился Харитонов. «Да плевать, как они правильно называются!» — разозлился МакГрегор. «Так вот, ваши модификанты имели наглость вмешаться в операцию 6-го флота ВКС и без разрешения сбили 4 истребителя «Циклопов», наплевав на прямой приказ диспетчера и исполняющего обязанности командующего системы. Вы себе представляете, чем все это закончится?» «Если бы не мои люди, то половины 6-го флота уже не было бы», стараясь не заводиться, медленно процедил Харитонов. «Вы видели записи, сделанные с орбитальной крепости. Патрульную тройку, состоящую из эсминца и двух истребителей, одна пара циклопов сожгла за какие-то 10 минут. И что? Уровень подготовки этих несчастных пилотов наверняка оставлял желать лучшего», — скривился председатель. «Вы вообще представляете себе Лагос? Наверняка какая-нибудь жуткая дыра. Откуда там могут быть нормальные пилоты?» «Обоими истребителями управляли оборотни. Элита летного состава ВКС. Оборотни, демоны, вурдалаки», — усмехнулся МакГрегор. «Чем меньше пафоса и чем больше тренировок, тем выше выживаемость. Противостояние с циклопами. У обычных людей нет ни одного шанса», – вырвалось у Родригеса. «Физические возможности... Не умничайте, профессор!» – презрительно посмотрел на майора МакГрегор. «Я знаком с вашим докладом и трудами ваших коллег, бре! Если бы ваши мутанты не влезли туда, куда их не просили, то доблестные солдаты и офицеры 6-го флота разнесли бы 4 жалких кораблика циклопов в пух и прах. И тогда у нас не появилось бы лишних проблем». «Насколько я знаю, мои модификанты работали под позывными отдельной роты 2-го истребительного полка 6-го флота. То есть их победа де юре – победа 6-го флота. Я проглядывал новостные ленты. Информации об участии в этой схватке демонов нигде нет. Все средства массовой информации славят доблестных оборотней, защитивших систему Лагоса от кровожадных захватчиков врага», – сверившись с комом, процитировал Харитонов. «Да! Но мы-то с вами знаем, что это не так», – вздохнул председатель. «И мы, кажется, договаривались, что до начала слушаний по внесению поправок к закону о глубоком вмешательстве в геном человека ваши мутанты будут сидеть тише воды и ниже травы». «Вы считаете, что им надо было оставаться в казарме?» – возмутился Родригес. «В то время как циклопы сбивали тех, кто оказывался у них на пути?» «Увы, это война, а войны без жертв не бывают. Есть такое понятие, неизбежные потери, слышали?» «Да», скрипнув зубами, генерал взглядом заставил Рамона замолчать. «Вашу позицию я понял. Теперь мне бы хотелось услышать дату, на которую вы назначите слушание по интересующему нас вопросу. Как вы понимаете, нам очень нужен закон, позволяющий использовать проект с максимальным КПД, потому что без него добиться финансирования второй очереди и средств на разработку новых систем вооружения практически нереально. Извините, господа, но в данный момент я ничего не могу сказать». Прервав речь на полуслове, МакГрегор кинул взгляд на свой ком. Потом вдруг побледнел, засуетился и опустил на глаза на рамку портативного монитора. Пару минут, потребовавшихся председателю для того, чтобы ознакомиться с полученным файлом, Рамон просидел как на иголках. Отрицательный ответ, который начал озвучивать МакГрегор, означал начало очередного круга политических игр, закулисных интриг и консультаций, которые и Родригес, и Харитонов органически не переваривали. «Простите, господа, я получил сообщение о чрезвычайной важности». Отключившись от виртуального экрана комма, проблеял председатель. «В течение последних суток зарегистрировано появление разведывательных кораблей «Циклопов» в 11 системах Конфедерации, включая системы Метрополии. Что им не сидится на окраине?» Услышав панические нотки в голосе МакГрегора, Родригес с трудом удержался от смеха. Человек, только что спокойно рассуждавший о неизбежных потерях, почувствовав, что война может коснуться его самого, испугался. «Я вас предупреждал», — хмыкнул Харитонов. «Циклопы не могли не среагировать на наш рейд в систему Пронина. И теперь нам надо ожидать начала полномасштабной войны». «Зачем им прыгать так далеко от того же Лагоса?» — жалобно спросил председатель. «И зачем так дергаться из-за одного жалкого транспорта?» «Как зачем?» Еле заметно подмигнув Рамону, грустно вздохнул Харитонов. «Для того, чтобы выбрать самые незащищенные системы для молниеносного удара. Это же элементарно. Что им делать в системе Лагоса? Уже сунулись и получили по рогам. Мои демоны сожгли все 4 их корабля. А вот в Метрополии никто их не тронул. Поэтому вернуться обязательно. У меня пока нет информации, но я практически уверен, что всем тем кораблям, которые появлялись в этих 11 системах, удалось уйти». «Да, удалось», — сглотнув подступивший к горлу комок, подтвердил МакГрегор. «Это же просто катастрофа! Вы себе представляете? Они уничтожили 43 наших корабля, из них 9 гражданских. И что теперь делать?» «Готовиться к войне», — помрачнел генерал. «Так, я думаю, что ваших мутантов, или как вы их там называете, надо перебазировать на Старую Землю», — затараторил председатель. «Пусть несут это, ну, как оно там называется, вспомнил, боевое дежурство, и защищают колыбель человечества от этих ужасных бесчеловечных нелюдей». «Увы, пока не получится», — вздохнул Харитонов. «Для полноценного боевого дежурства нужно перекрыть 6 основных секторов и 6 второстепенных директрис». Примечание. Харитонов несет чушь, чтобы запугать и так деморализованного МакГрегора. «Минимальное количество кораблей в каждой зоне – 2 плюс отдыхающая смена. Значит, на то, чтобы гарантированно защитить Старую Землю, необходимо 48 пилотов, а у меня всего 10 недоучек на 5 кораблях. И что самое страшное – не имеющих никакого официального статуса. Первая же проверка комиссии по генной трансформации и офицеров, которые за последние 4 суток без особого труда сожгли 8 кораблей циклопов, просто уничтожат. И тогда колыбель человечества останется практически беззащитной». «Так!» – подскочив на месте, МакГрегор вперил гневный взгляд в сидящего напротив генерала и возмущенно поинтересовался. «А почему на 10 модификантов у вас всего 5 кораблей? Что, ваши верфи не в состоянии выполнить элементарный заказ? Это же настоящий саботаж! В условиях кровопролитной войны все человечество обязано в едином порыве сплотиться вокруг тех, кто способен грудью закрыть его сыновей от самого страшного врага во всей обитаемой вселенной. Тех, кто этого не понимает, в условиях военного времени отдают под трибунал». «Вы совершенно правы, господин председатель», глядя на вещающего функционера, поддакнул майор. «Неужели эти люди не понимают, что их труд способен приблизить то счастливое время, когда мы со спокойной душой сможем смотреть в чистое небо над головой, совершенно точно зная, что оттуда на головы наших детей не упадет крылатая смерть?» «Да! А именно тех, кто внесет посильную лепту в дело Великой Победы, навеки войдут в анналы истории человечества!» Выделяя каждое слово интонацией, поддакнул Рамону Харитонов. «Значит, так...» Задумчиво посмотрев куда-то сквозь генерала, МакГрегор прикоснулся к сенсорам виртуальной клавиатуры и вдруг решительно стукнул кулаком по столу. «Завтра в 9 утра состоится слушание по этому давно устаревшему и не отвечающему современным потребностям человечества закону. Все изменения, необходимые для создания оружия возмездия, будут внесены еще до обеда. Так что считайте, что с легализацией проекта проблем уже нет. Поэтому в течение часа я хочу видеть на моем личном сервере смету второй очереди проекта. В сложившейся обстановке тянуть с созданием новых солдат преступно». «Что я еще упустил?» «Корабли, господин председатель», — напомнил Родригес. «А что? Вы их еще не заказали?» — нахмурился МакГрегор. «Насколько я помню, Я уже требовал вас ускорить процесс постройки. Завтра же доложите мне о результатах переговоров с Central Spaceship. Если они заортачатся, можете ссылаться на меня». «Есть, господин председатель». «Но это еще не все», задумчиво посмотрев на экран головидео, на котором мелькали заставки новостного микса, МакГрегор пошевелил пальцами и состроил очень серьезную физиономию. «Господа, надеюсь, вы хорошо понимаете, что такой перспективный проект нельзя пускать на самотек. Вы, военные и труженики науки, увы, не разбираетесь в тех механизмах, которые подталкивают нашу цивилизацию к светлому будущему. Да, безусловно, ваш труд заслуживает уважения, но для того, чтобы его результаты смогли принести реальную пользу человечеству, необходимо нечто большее. Кстати, господин генерал, вы действительно считаете, что на Лагосе-2 совершенно безопасно?» «Конечно», – растерянно пробормотал Харитонов, пытаясь сообразить, куда клонит МакГрегор. «Циклопы уже получили по первое число. Зачем им туда соваться?» «Отлично. Тогда завтра после слушаний мы влетаем на Лагос». «Зачем?» – вырвалось у майора Родригеса. «Человечество должно знать своих героев!» Вскочив на ноги, председатель взмахнул рукой и ослепительно улыбнулся своей аудитории. «Мы захватим с собой самых креативных пиарщиков Старой Земли, подготовим достойный сценарий и проведем самую убойную пресс-конференцию в истории. Каждый житель Конфедерации узнает о тех, кто денно и ночно проливает кровь ради его светлого будущего».